«Зачем уж обязательно с рогами?» — поморщился Вановский. И глаза у него были голубые-голубые, совсем не угри. И лысина словно специально, чтобы подчеркнуть отсутствие рогов. «Толстый. Толстый не внушает подозрения. Это народное чувство. О, лишь потом я оценил всю меру его благодушия. Он совсем не напрягался. Он совсем меня не обманывал. Искушение не имеет ничего общего с обманом. Искушаемся мы вполне самостоятельно. Пожалуй, он и впрямь присел просто так, отдышаться. Слишком было жарко. Англичане, как известно, очень болтливы. Может, мы потому и распространили миф о нашей молчаливости и сдержанности, что стараемся скрыть этот порог. Я, во всяком случае, не преминул одернуть навязчивого незнакомца. Мол, не имею чести, etc. Он был как-то действительно весь не кстати. И мне, и вообще, даже внешне так выглядел не кстати. Я был молод, как вы. Мною владели сильные представления о себе. Чем неопределенней, тем сильнее. Особенно, когда ни пенни в кармане. О любви, о славе. Я унесся в тот момент достаточно далеко. Тем неприятнее поймать себя на мысли. В этот момент некое неопределенно прекрасное существо, почему-то в индийском саре, на берегу Лазурного моря прижимало к груди мою розу. И я одернул его с ледяным достоинством истого британца. «То есть как это? Вы не Урбино?» — обиженно сказал толстяк. «Тут только дошла до меня вся нелепость моей только что с таким достоинством произнесенной фразы, а именно, что никакой я не Урбино». А он уже раскрыл свой бесформенный обшарпанный портфельчик и запустил в него свою мясистую лапу вора. Так мне вдруг показалось, что он у себя в своем собственном портфеле ворует. «Может, и это не вы?» И он выдернул, не глядя как из грядки, одну фотографию и торжествующе сунул мне под нос. «Но это был действительно не я. То есть это кто угодно мог быть?» Пол лица было закрыто неким аппаратом, отчасти напоминавшим фотографический, отчасти некое фантастическое оружие с дулом наподобие ружья. Во всяком случае, этот тип с фотографией как бы целился, и те пол лица, что не были скрыты аппаратом, были прищурены и перекошены. И одет он был как бы не по-нашему, причудливо. И я сказал, торжествуя над недавним своим смущением, что это уж никак не я. «Не вы?» — удивился толстяк, наконец взглянув на фотографию. «Ах, я старый дурак!» Огорчение его было столь неподдельным. «Простите меня ради...» Тут его стало корежить от досады, и будто он даже пытался сам себе дать пощечину этой фотографии. «Прекратите вашу неприличную клоунаду!» — холодно сказал я. «Вы даже не представляете...» «Какой непростительный я совершил промах, и как мне за это попадет», — сокрушался он. «Сроду со мной такого не случалось. Действительно, это не ваше. Это фотография одного вашего будущего знакомого. Но есть и ваше. Честное, клянусь». Не иначе, как бес попутал. Он опять замахнулся сам на себя, но как-то уже ласково. «Не сердитесь, я сейчас». Он рылся и рылся в своем портфеле, извлекая толстые кипы фотографий разного формата и возраста, словно наворованные из многочисленных любительских и семейных альбомов, недодержанные и передержанные, в потеках проявителя, с лохматыми пятнышками клея и оборванными углами. Куда же она задевалась? Редкий набор неумелости проплывал перед моими глазами. То клиент без головы, зато в рыцарских доспехах, то одна рука со стаканом, то куст с одной размазанной ветвью, словно хотели снять птичку, а она улетела. «Вы очень наблюдательны», — сказал он, продолжая поиски. «Почему я, собственно, и подсел к вам? Редко кто сразу находил на этой фотографии птичку. Для этого надо родиться поэтом. А такое 3-4 раза за век. Вот как вы или...